Глава шестая. «Нет, не так. Твоя задача — подобрать комбинацию из этих магнитов так, чтобы они оттолкнули магниты в замке. Это универсальная карта-отмычка. Меняй положение рычажков, только делай это осторожно и быстро, пока электронный индикатор не засветится зеленым. У тебя 60 секунд». Пальцы с грязными ногтями пододвинули ко мне пластиковый прямоугольник. Застарелый табачный дым настолько глубоко въелся в сероватые обои, что выветрить смрад не помогало даже распахнутое настежь окно, через которое в комнату вливался солнечный свет и шум машин. Приветливо шелестела листва. Чак привычным движением пригладил кустистую бороду, закурил одну из самокруток, сощурился от попавшего в глаз едкого дыма и отошел к дальнему столу, заваленному железками. Принялся методично стачивать край одной из них напильником. Обычная будка, потерявшаяся за деревьями в неприметном дворе. Обычный замочный мастер. Неприглядный мужчина среднего возраста в грязной майке и надетом поверх нее фартуке. Длинные волосы стянуты тесьмой, лоб наморщен, неулыбчивые губы спрятались в усах. Мало кто знал, что Чак Нортон был одним из лучших специалистов-взломщиков, отошедшим от дел несколько лет назад. Он не брал подмастерьев, советы давал редко, а меня продолжал учить лишь по старой дружбе с Кину. Денег за это не брал, но иногда принимал в качестве подарка бутылку арканского бурбона, невысокую плату за бесценные знания. Рукав футболки ходил ходуном от методичных движений. Я оторвала от него взгляд и посмотрела на карту. Пора приниматься. Я должна научиться открывать этот замок и делать это быстро. 2 часа спустя. Магниты, казалось, играли со мной. Загадывали загадки и терпеливо ждали ответа. Сможешь отыскать? Сможешь раскрыть код? О да, один подобран. А второй? А третий? А еще 4. Готово. В очередной раз произнесла я, глядя на светящийся индикатор. «Сколько?» «Минута 40». «Долго». Чак тут же положил передо мной пластину с новой комбинацией. «Должно быть меньше минуты». «Их трудно почувствовать». «Один раз обосрешься, загремишь в комиссию. Это нетрудно». Это было в его духе. Ответить беспардонно, без сантиментов и совершенно точно. Для стоящего передо мной человека мир не делился на мужчин и женщин. Он делился на тех, кто мог сделать свою работу вовремя, и тех, кто не мог. Чак вытер покрытые металлической пылью руки о фартук и кивком указал на пластину. «Давай, поехали. 5 раз сегодня откроешь меньше, чем за 60 секунд, и свободно». Я обвела заваленную хламом комнату тоскливым взглядом и принялась за работу. Один тумблер вверх, другой вправо и вниз, третий в сторону до конца. Лампочка индикатора ожила, но тускло. А если сместить по диагонали? Пальцы работали автоматически. Мысли текли сами по себе. Тони отпустил с работы после обеда. Он всегда отпускал, когда дело касалось замковой практики. Платил за эти часы исправно. Довольно улыбался, знал, что время потрачено не зря. Инвестиция в будущую прибыль. Во сколько позвонит Дел? Или сегодня моя очередь? До 6 вечера еще 3 часа. Успею ли 5 раз разгадать комбинацию вовремя? Ведь Чак мужчина вредный. Увидит, что работаю спустя рукава, в следующий раз на порог не пустит. Шелест листвы, осторожные, аккуратные движения пальцев в попытке нащупать правильную комбинацию, скрытую пластиной, плывущий под потолком полупрозрачный дым от самокрутки. Когда в кармане завибрировал телефон, я победила пластину 4 раза. Из 18 успешных попыток только 4 уложились в отведенное время. Последние 2 за 53 секунды. Чак довольно чмокал губами. «Во сколько сегодня подъехать?» «Через 1.5 часа, хорошо?» «Буду». Взламывая магнитную комбинацию в очередной раз, я почти мурлыкала от удовольствия. Успею, я все успею, и смыть табачную вонь, и привести себя в порядок. А потом целый вечер наедине с тем, кто смыл с моей жизни привычную серость и вернул в нее краски. Как удалось ему, незнакомому человеку, помочь мне обрести саму себя, себя прежнюю, веселую, целеустремленную, способную смеяться, желающую дышать полной грудью. Благодаря ему я снова слышала, чувствовала, впитывала, жила. Через полчаса лампочка на электронном ключе триумфально зажглась зеленым, когда таймер отсчитал 46 секунд. «Все, Чак, пятый раз вовремя!» «Тьфу, дура! Чего орешь-то так? Я почти оглох!» «Ворчи, ворчи, старина Чак! Вот тебе бутылка с любимым напитком! Вот тебе частичка тепла и благодарности! А я побежала, мне пора, нужно успеть пожить, пока можно, пока не истекли мои 2 недели!» Я быстро покидала вещи в сумку, торопливо попрощалась, толкнула скрипучую дверь и вырвалась на свежий воздух. Два дня спустя. Суббота. «Я присоединюсь к тебе позже. Отвечу на звонок. Хорошо?» Дождавшись моего кивка, Дел положил на капот неофара тонкий планшет, включил его и принялся диктовать в трубку какие-то данные. «Нет, D3F не понадобится. Используйте что-то простое». Ощущая необычную легкость, я у машины сбросила с ног туфли и понеслась к воде, туда, где ворчало море, рассказывая о чем-то древнем. Добежала до линии прибоя, постояла, чувствую, как холодная вода облизывает ступни, раскинула руки в стороны и рванула вдоль берега. Джинсы тут же вымокли от брызг, соленый ветер взъерошил волосы, кардиган за спиной надулся, словно парус. Свобода. Непонятная пьянящая свобода. Радость бытия и блики закатного солнца на пенных гребнях. Я бежала до тех пор, пока неофар за спиной не сделался маленьким, почти игрушечным, пока ступни не заледенели, пока голова не зазвенела от переполнявшего беспричинного счастья. Затем остановилась, выбралась на теплый песок и, неторопливо разглядывая половинки ракушек, побрела обратно. Море. Как давно я не была на море. Подрагивали на ветру листья коричневых водорослей. Веселились на волнах солнечные зайчики. Шелестели пушистые клочки, пробившиеся сквозь песок травы. Тишина, свобода, необъятный простор и вечность, застывшая без времени. Здесь жизнь ощущалась как-то иначе. А может, она ощущалась иначе не здесь, а везде. Последние 2 вечера слились в 1 цветную киноленту, воспроизводящую кадры из жизни счастливого человека. Слайды – ворох разноцветных шуршащих фантиков, бесценная коллекция воспоминаний. А все потому, что он – Дел. Вот неофар несется по ночному шоссе, врезая тьму яркими лучами фар прожекторов. Кусты на обочинах слились в бурую полосу. И я снова визжу, на этот раз от радости, от восторга, от гулка бьющегося сердца. «Еще быстрее!» «Да!» «Ты уверена?» «Да, покажи мне максимум!» «Что ж, ты сама попросила!» И мир летит навстречу, словно тоннель машины времени, рвущаяся вперед бесконечность. Все несется мимо, свистит, тонет позади, и незыблемо лишь полотно бесконечной бетонной дороги, ведущей из ниоткуда и в никуда, и лежащие на руле спокойные, уверенные мужские пальцы. Дрожит сиденье, дрожат нервы, и рвутся наружу ликование и адреналин, переходящий в веселый визг, стоит ноге водителя сильнее надавить на педаль газа. А вот удивленный Дел, в руках которого огромный пук розовой сахарной ваты. И что прикажешь с этим делать? А то-то ты не знаешь. Он смотрит, а в глазах смешинки. Сумасшедшая, сумасшедшая чертовка. Вокруг ревут карусели, кружит толпа, мигают сотни разноцветных лампочек, и слышатся хлопки, щелчки, радостный гомон, пахнет пряниками, жареными орехами и весельем. Я хочу мягкое солнышко. Что? Вон то, что под потолком. На вечерней ярмарке у павильона с желтыми игрушками толпа. Сгибаются приклады пневматических винтовок. Пальцы кассира жадно сгребают с прилавка мятые деньги и отсчитывают патроны. Тебе самое большое? Мне любое. Мое дыхание замирает. Дэл почти не целится. Сахарная вата щекочет щеку. Пуков на палочке стало два. Мой и его. А мишени валятся одна за другой, словно держащие их металлические ножки вдруг сделались бумажными. Выстрел, выстрел, выстрел. Народ одобрительно ликует. Рябой кассир недовольно морщится. Средний ряд подбит. Два верхних готово. Еще секунда, и три нижних диска покорно склонили головы. А потом я улыбаюсь, сжимая в руках большое, словно круглая подушка, мягкое солнце с вышитым на нем довольным лицом. Он еще морщился. Не хотел ехать в темный тоннель на вагонетках. Но одно мое капризное «хочу», и тесная кабинка летит вниз под водопадом, подсвеченным красными и синими прожекторами. Ух, какая скорость и глубина! Ах, как вдавливает спинку на скоростном подъеме! И нас двое. Он бы ни за что не признал, что ему нравится суматоха этого вечера, но я видела это по его сверкающим глазам, по притаившейся на губах скрытной улыбке, по тому, как он наблюдал за визжащими на веселом Роджере людьми, устремляющимися по вертикальному шесту в небо, к звездам. А теперь вот море. Как странно. В какой-то момент нам с Делом стало комфортно вдвоем, как добрым друзьям. И ни один из нас не спешил нарушить хрупкое равновесие наладившегося общения. Я не давила, не лезла в душу, не нарушала личного пространства. Любовалась им вблизи, но все же издалека. Дел же оставался спокойным, доброжелательным, почти податливым, но шагов навстречу не делал. Пусть так. Мне хватало лишь его присутствия рядом, чтобы мир распадался на сотни светящихся звездочек, из которых состоит мечта. Забылось утро, вновь проведенное в конторе Чака над магнитами. Забылся Тони, потирающий ладони в предвкушении нового куша. Отдалились мысли о предстоящем завтра взломе. Шестой день с Делом. Шестой день беззаботной, ставшей неестественно яркой жизни. Море слизывало с берега песчинки, манило их за собой в глубину, ласкало мелкие скругленные камушки. Ни домов, ни людей, лишь суровая красота природы, застывшей в раздумьях. Он не заметил, как я вернулась. Звук шагов тонул в теплых сухих барханчиках. Ветер донес обрывки слов и фраз. Дел все еще говорил по телефону. «Нет, я не могу сам, Мак. Да, в Саларе, да. Я знаю, где этот склад, но не могу уйти». Я тихо приблизилась, глядя на то, как ветер треплет короткие платиновые волосы на его затылке, и осторожно постучала по плечу. «Можешь», — тихо сказала я. «Я перезвоню», — коротко пикнул телефон. Дел не выказал раздражения на то, что я подкралась незаметно и подслушала часть беседы. «Это ведь по работе, да? Задание?» Он наклонил голову, но не ответил. В лучах заката кожа на его щеках отливала бронзой. «Просто возьми меня с собой. Я посижу в машине, тихо. Мешать не буду». Интенсивную работу шестеренок в его голове, казалось, можно было услышать сквозь завывание ветра. «Наверное, важное задание. И, наверное, ему хотелось помочь коллегам. Стоило бы просто сказать «иди». Дать полную свободу, но так не хотелось лишать себя драгоценных крох, моментов, проведенных вместе. Шестой день. Осталось не так много. Он размышлял еще несколько секунд, затем сдержанно кивнул. «Только не устраивай неприятностей». «Не буду». Телефон в его руке вновь ожил. «Как вовремя». «Да, Мак, хорошо, я еду». Я отряхнула туфли, очистила ноги от налипшего местами влажного песка и юркнула в салон. «Пристегнись», — отрезал Дел, — «поедем быстро». «Круто». В отличие от него, серьезного, собранного, приготовившегося к работе и внимательного, я открыто лучилась довольством и едва не напевала под нос. Только бы скрыть тот факт, что сосредоточенный Дел вызывал во мне волну иррационального возбуждения, граничащую с экстазом. Сколько силы, мощи, сдерживаемой в железных тисках энергии. Вот бы сейчас мягко коснуться его виска губами, положить руку на колено, обнять за шею. Когда машина резко вывернула на дорогу, вильнула и набрала скорость, кровь прилила к неположенному месту, и пришлось сжать бедра. На моем лице застыло безмятежное выражение. Мужские голоса позади автомобиля звучали отрывисто и глухо. Хлопнул багажник. Они прошли мимо неофара, Дел, несущий в руках тяжелый темный кейс, и двое других, вооруженные автоматами. Одного из них я узнала. Он присутствовал при подписании договора и после забрал его с собой. А вот второго, высокого, с длинными черными волосами, в плаще, доходящем ему до икр, видела впервые. Они остановились у капота. Знакомый брюнет с короткой стрижкой развернул сложенную в четверо карту, показал что-то Деллу, пояснил, кивнул. Слов я не разобрала, а через секунду наткнулась на пристальный взгляд третьего в плаще и вздрогнула. Холодные цепкие глаза моментально вывернули меня наизнанку, и невидимая ледяная рука коснулась подбородка, приподняла его, мол, смотри на меня. Волосы на затылке моментально встали дыбом. Да что же это за друзья такие? Отряд? Отряд специального назначения. Что? Что тебе нужно? Длинноволосый, напоминающий демона, прищурился. Прошелся невидимым сканером через душу и потерял интерес. Или прикинулся, что потерял. Демонстративно отвернулся, посмотрел в другую сторону. Совещание закончилось. Группа направилась к бетонному забору, огибающему не то заброшенный завод, не то склад, и скрылась за углом. Стало тихо. Пустынную дорогу по обе стороны от строения заливал желтоватый свет овальных ламп, прикрепленных за жгутом из колючей проволоки. Почти стемнело. Сгустились синева и поднялись тени. «Сиди здесь». Таким был короткий приказ, и я не собиралась ослушиваться. Не бежать же в самом деле за ними. И не прогуляешься по незнакомому пустырю, раскинувшемуся на одном из окраин Салара. Страшно. Что в том кейсе? Неужели Дел возит взрывчатку с собой? Неуверенная, что хочу это знать, я полубоком легла на спинку кресла, подтянула к себе босые, просохшие к этому моменту ноги, и приготовилась ждать. Взгляд заскользил по притихшей приборной панели с уснувшими лампочками. Рука сама собой потянулась к рулевому колесу. Обтягивающая его кожа оказалась тугой и гладкой на ощупь. Пальцы осторожно коснулись блестящего символа в центре. Затем погладили мягкую ткань пустующего рядом кресла. Вот здесь он сидит. Здесь его спина касается обшивки, а кожаная куртка трется о темно-серый мелкоузорчатый твид. Тишина в салоне застыла, и, потеряв ощущение времени, я застыла вместе с ней. Весь следующий день Дел промаялся в безделье. Воскресенье. Привычный к постоянным нагрузкам, он с утра погромыхал железками в спортзале, оборудованном на нижнем этаже дома. Вымотал тело но не беснующийся в поисках интересной задачи разум, перекусил тостами и соком, вывел Неофар на полупустые улицы и 2 часа ездил по дорогам. Любовался осенним деньком, бегающими за колесами впереди идущих машин сухими желтыми листьями и солнцем, отражающимся в витринах. Заехал к Маку, посидел, обменялся последними новостями, отшутился по поводу довольного внешнего вида и его взаимосвязи с налаживающейся личной жизнью, после чего поехал домой. После обеда почитал, пощелкал пультом от телевизора, каналы расслабленно ворчали голосами актеров сериалов, звонко мурлыкали рекламой и исходили музыкальными ритмами различных направлений, под которые крутились на экране загорелые подтянутые тела. Дел без сожаления отключил звук, отложил пульт и посмотрел в окно. Телефон молчал. Странно. Ему казалось, что сегодня Меган позвонит ни свет ни заря. Все-таки выходной, отличный день, отличная погода. Так почему телефон молчит? Позвонить самому? Неужели он не заметил, как начал наслаждаться временем, проведенным с этой суматошной девчонкой, то тихой и закрытой, то взрывающейся идеями и потрескивающей теплом, как жареный попкорн? Нет, наверное, все дело в данном обещании раскрасить ее жизнь яркими впечатлениями. Ведь обещал? Обещал. День за окном теплый и ясный, вот рука и тянется к телефонной трубке. К 6 вечера Дел начал незаметно волноваться. Без аппетита проглотил сооруженный на скорую руку ранний ужин, почитал сводки из комиссии за последний месяц по правонарушениям в Норд-Дейле, отложил бумаги и решительно достал из нагрудного кармана потерявший голос телефон. Пора звонить. Ситуация выглядела странно. Не стала бы Меган упускать возможность скоротать вечерок в его компании, даже если днем у нее нашлись дела. Он знал это интуитивно, не стало бы. Но не успел вызвать из списка нужное имя, как мобильник ожил. Раздраженно повибрировал в пальцах и затих. Пришло сообщение. «Не пиши и не звони пока. Я сама». Дел долго ковырял взглядом буквы на экране, силясь расшифровать скрытое между строк послание. «Почему не звони?» Что такого важного нарушит раздавшийся звонок или сигнал от одного единственного сообщения? Волнение усилилось. Да она ему никто. Она случайность, удачное стечение фактов, которое позволит вернуть нож через неделю. Недоразумение с большими глазами, живущее на забытой Богом окраине 13-го. И все же. У людей складываются стереотипы поведения, которые после непродолжительного общения можно предугадать. Мало кто способен провести красную линию на холсте, где остальной рисунок выполнен в желтых и зеленых тонах. А вот форс-мажорные обстоятельства – вполне. Дел какое-то время недовольно смотрел на телефон. Его злило внезапное возникшее жгучее желание нарушить просьбу и позвонить. Чтобы не искушать судьбу, он отбросил трубку на мягкое сиденье соседнего кресла, закинул ноги на столик и яростно зашуршал отчетами комиссии. «Просто побудь со мной, ладно? Просто побудь». Она дрожала всем телом, прижавшись носом к его шее. Капли бились о ветровое стекло, под вечер снова пошел дождь. Дел сжал зубы, не в силах сдержать прилив злости. Нет, не на то, чтобы она без спроса забралась к нему на колени. Ее прикосновение он переносил на удивление спокойно. И не на то, что позвонила в 10 вечера. Он злился на то, что она снова взялась за старое. Даже в тусклом свете фонарей, проникающем в салон, он сумел разглядеть ее пораненные руки и ссадину над бровью. Она притихла, дрожала у него на груди и молчала. Провинившаяся шкодница, неуклюжий чертенок, наступивший в дерьмо и теперь протягивающий лапу, мол, оботри. А ведь он чувствовал, вздыбившимся загривком знал, что что-то случилось. «Ты снова вскрывала чей-то дом?» — произнес Дел деревянным голосом. Сила ударившего внутри эмоционального шторма удивила даже его самого. Погода за окном вторила чувствам. Ливень обрушивал на капот ледяные волны. Вот тебе и отличный выходной. Черт, ведь знал же! Меган продолжала молча дрожать, крохотная, притихшая, почти невесомая. Что с руками? Там были собаки. Собаки? Если бы там была комиссия. Первая встреча с ними станет для тебя последней, ты это понимаешь? Она опустила голову, уткнулась носом в майку. Сдалась. Поникла. Признала поражение. Высказывать ей сейчас все равно, что пинать вставшего на колени, закованного в кандалы старика. В салоне повисла тяжелая тишина. За окном сверкнула молния, через несколько секунд темные окна близлежащих домов содрогнулись от раскатистого грома. «Как ты хочешь, чтобы я на это реагировал?» «Да он вообще, по идее, не должен реагировать, смотреть сквозь пальцы, радоваться растворяющимся позади минутам и образу сияющего ножа, скользящего в руки. Не ругай меня». «Что с руками?» «Все хорошо. Хорошо, наверное. Ты только не уходи». «Чего ты хочешь, Меган?» Процедил Дел сквозь зубы. «Чтобы я просто приехал, почитал тебе книжку, сидя у кровати? В твоей каморке хоть стул-то для меня найдется?» Она застыла, будто одервенела. Даже дрожать перестала. Дел тут же пожалел о брошенных словах. Ему бы действительно поспокойней. Раздался шорох. Меган, стараясь не опираться на окровавленные ладони, осторожно перебралась обратно на соседнее сиденье. Коленям стало холодно, а на душе пусто. Не стоило так говорить. Каждый зарабатывает как может. Каждый сам выбирает, как и чем заниматься. И не ему, Делу, судить тем более владелицу ножа. Ему вообще дела быть не должно. Она схлопнулась, как раковина, как двери вагона, как чугунный заслон сейфовой стенки, и отдалилась. Делу показалось, что он остался в машине один. «Извини, что я позвонила. Не стоило мне». В голосе ни укора, ни осуждения, лишь обреченное понимание, что ты в этом мире навечно один. Ее рука потянулась к дверной ручке. «Сиди на месте!» — рявкнул Дел и зло нажал на кнопку блокировки дверей, уже не пытаясь разобраться в причинах собственной вспыльчивости. Затем так же резко, как вспыхнул, остыл, выпустил пар, успокоился. Положил руки на руль и какое-то время молчал. Думал. Меган сидела тихо, положив руки на колени ладонями вверх, чтобы не тревожить раны. Снаружи выл испещренный струями дождя ветер. Хорошо, побыть с ней он может, тем более, что нужно бы осмотреть ее ладони. Но ведь не коротать же ночь в ее квартире. Тесно, нужных медикаментов, скорее всего, нет. Тогда где? В отеле? Дурь. Друзей на 13-м нет, никто не приютит в гостевой спальне. Да и не делай это. Дел откинулся на спинку кресла и взглянул на девушку. В голову пришла странная идея. А что, если смотаться домой на 14-й? Через портал гостей возить разрешено, конечно, не всем, а только членам спецотряда и только подозреваемых или виновных. Но в ближайшие часы никто не будет разбираться, является ли гость виновным. У комиссии хватает дел, а Делу доверяют. «Привез? Дело твое. Главное, не попадись. А утром она уже будет в Саларе». Он просчитал риски. В худшем случае состоится еще один разговор с Дрейком, но наказание не последует. Шеф человек строгий, но на такие вещи глаза закрывает. «Два вопроса, Меган». Она вздрогнула, в небе снова громыхнуло. «Первый. Ты ешь тосты с сыром? У меня холодильник пустой». «Что?» Серо-зеленые глаза растерянно моргнули. «Ешь или нет?» «Ем». «И второй. Я предупреждал тебя, что я плохой парень». Она смотрела настороженно-пытливо. «Меня ждут сюрпризы?» «Боюсь, что да». Горечь провала, боль в израненном теле, опустошенность, упрек в глазах сидящего рядом человека – этот вечер смешал в себе все то, что заставляет время зваться неудачным. Однако было кое-что еще. За обугливающим дыханием внешней злости проглядывалась забота. Дел волновался. Именно волнение и тревога спровоцировали всплеск его недовольства, даже агрессии. И от скрытой заботы, почти не просматривающейся под коркой напускного возмущения, становилось хорошо. Так хорошо может быть бродячему коту, нашедшему в непогоду щель теплого подвала, куда не задувает ледяной ветер и где на грязную шерсть не льются с неба потоки холодной воды. Вода с неба все-таки лилась. Капли колотились о крышу и стекла. Слышалось размеренное поскрипывание дворников, но полоска плотной ткани, которую Дел повязал мне на глаза несколько минут назад, погрузила мир в темноту. На вопросы «зачем и куда мы едем?» не ответил, еще не остыл. Мне не осталось ничего другого, как прислушиваться к звукам вокруг. Какое-то время неофар кружил по городу. Шуршали по асфальту шины, проходящих мимо автомобилей. Затем, по-видимому, выехал за его пределы, потому что внезапно ускорился. Звуки моторов и шин пропали, остались лишь ливень и редкие раскаты грома. Дворники заскрипели чаще. «Куда едем?» «Да не все ли равно? Он не ушел, не оставил меня одну. И это главное». Когда тихий шум двигателя и стук капель по стеклу остались единственными звуками в моем маленьком темном мире, я начала проваливаться в прострацию. Тихое забытье, из которого меня через какое-то время, словно со дна застывшего водоема, вытянул голос Делла. «Через минуту ты, возможно, почувствуешь себя странно. Это будет внешнее воздействие, а не внутреннее, поняла? Оно быстро пройдет». «Поняла». Что он задумал и о каком внешнем воздействии идет речь? Неофар теперь ехал очень быстро, мелко дрожало сиденье, и коврик под подошвами ботинок. Спина вжалась в обшивку кресла. Машина продолжала ускоряться. Грохот ливня сделался оглушительным. А через несколько секунд случилось странное. Мое тело будто встретило на пути преграду, сгустившийся тяжелый воздух, плотную и одновременно мягкую невидимую стену, прошедшую насквозь через каждую клетку. И показалось, будто что-то изменилось. Сам мир, реальность, местоположение, дикое чувство, иррациональное, будто вздрогнул и проснулся. Открыл глаза уже в совсем другом месте. Сон. Сосредоточившись на ощущениях, я не сразу заметила, что шум дождя пропал, как отрубило. Был и нет. Я медленно выдохнула, почти оглохла от внезапной тишины. «Ты как, нормально?» «Да». «Странное чувство, да?» – философски заметил Дел. «К этому привыкаешь». А еще через 15 минут, как только он снял повязку с глаз, я прилипла к окнам. Город был другим. Совершенно. Высокие здания, горящие в вышине окна, но небоскребы не белые и округлые, как в Соларе, а квадратные, серые и блестящие. Их крыши уходили в совершенно безоблачное небо. Ливень остался в прошлом. Уютные кафе, добродушные лица, яркие экраны, изогнутые ножки фонарей. В этом месте пахло чем-то иным – спокойствием, мирной жизнью, возможностями, чудесами. И непонятно, откуда это ощущение исходило. От прохожих, чистоты подстриженных клумб, из воздуха, та же осень, но другая. Сухая, теплая. Пропали вдруг волнения и тревоги, их будто аккуратно слизнуло из головы. Мол, оставь за порогом, здесь они не нужны. Здесь хорошо. Мимо проплыли ресторан, несколько магазинов, затем белое каменное здание с колоннами. Банк Нордейла. Мой язык прилип к небу, а голос сделался хриплым. «Дэл, это же...» «Нордейл, да». «Какой уровень?» 14-й. Сердце на секунду застыло, а затем забилась радостная игулка. Вот оно, то самое место. Мечта, в которую я рвалась, но куда пока так и не получила пропуска. Нордейл. 14-й. Сбылось. На экскурсии времени нет, извини. Я хочу осмотреть твои раны. Я чувствовала себя в волшебной стране, в магазине игрушек, где все товары сделаны специально для тебя, в мире грез, где существуют мирные, уютные города из снов. Не удержалась. Открыла окно и впустила в салон вечерний воздух, наполненный ароматом листвы, асфальта и прохлады. Запах осеннего мегаполиса. Почти вывалилась наружу, как пес, чей язык развивается на ветру. Глаза счастливо горят, а в голове дурман от обилия вкусных незнакомых ароматов. И до всего хочется дотянуться, пощупать, потрогать, обнять. Хотелось плакать. Благодаря Деллу я шагнула на запретную территорию. Взялась за руки волшебника и перенеслась в мир мечты. И пусть я чужак и потом уйду домой, но ведь еще есть несколько заветных часов до возвращения. Есть время вдохнуть, напиться ароматом места, куда так хотелось попасть. Дома, люди, магазины, киоски с газетами, арки скоростных дорог, машины, другие машины, машины Нордейла. Пусть они плывут по сторонам вечно. Чистые, грязные, маленькие и большие. Пусть идут по тротуарам люди, а в воздухе пахнет чем-то особенным. Мы едем к тебе домой, да? Да. Я притихла. В этот момент я любила Делла так сильно, как никого и никогда. Он и не подозревал, что именно в этот вечер подарил мне сказку, капельку заботы и город мечты. Вот сюда я однажды попаду. Здесь буду жить с ним. Хотелось сказать спасибо. Хотелось растереть счастливые слезы по лицу и обнять его. Но я сидела тихо, не желая спугнуть то нежное чувство, которое мягко, словно волны бассейна, плескалось внутри. «Это ведь незаконно, да?» «А ты думала, ты одна умеешь нарушать закон?» Он коротко взглянул на меня, в уголках его губ притаилась улыбка. Укрытая благодарностью, я смотрела прямо перед собой. Нордейл. Рядом Делл. Чудо. В счастливых глазах маленькой Меган отражались огни, желтые от высоких, потерявшихся в кронах деревьев фонарей и цветные от плывущих мимо витрин.